Глава 51. Вашингтон, округ Колумбия, понедельник, 15 мая 2023 года, 10:00. Прошло две недели с тех пор, как Риса Ренкина, случайного бродягу из трейлерного парка в Мэриленде, арестовали и обвинили в убийстве Лоры МакАлистер. Никакого мотива для преступления не прослеживалось, просто ненормальный мужчина преследовал студентку колледжа, пока она шла по лесной тропе недалеко от кампуса, но доказательства его вины были неопровержимыми. Мужчина оставил свою ДНК по всему телу Лоры МакАлистер, эпителиальные клетки с тех мест, где веревка, которой он ее душил, содрала кожу у него с рук, лобковые волосы и сперму. Кроме того, волокна, извлеченные из волос Лоры, совпали с ковролином, который был выслан багажник Тойоты Ренкина, а отпечатки ног, обнаруженные рядом с телом Лоры, полностью совпадали с рабочими ботинками мужчины. Не вызывало сомнений, что этот человек задушил и изнасиловал Лору МакАлистер по причинам, которые складывались из похоти, отсутствия самоконтроля и полного пренебрежения к человеческой жизни. После ареста Риса Ренкина внимание прессы к делу поутихло. Конечно, в прессе с придыханием, но все же вкратце рассказали о его прошлом. Кто он, где работал, что о нем думают соседи. Но интерес к Рису Ренкину был мимолетным, и СМИ перешли к другим сенсационным историям. Пресса вспоминала про Лору МакАлистер очень кратко, когда Рис Ренкин появлялся в суде и когда ему выносили приговор. Фотографии симпатичной девушки мелькали в выпусках новостей и таблоидах. Но СМИ и общественность вскоре забыли о Лоре МакАлистер. Пропавшая девушка была интереснее мертвой. А мертвая девушка была интересна лишь до тех пор, пока ее убийца находился на свободе. Такова печальная реальность американского общества. Страшные преступления привлекали внимание публики, особенно если речь шла о молодых привлекательных женщинах. Но это любопытство длилось лишь до тех пор, пока вокруг кровавых преступлений и девушек сохранялась тайна. Как только все кусочки головоломки раскладывались на столе и собирались в общую картинку, публика удовлетворяла свою жажду. До тех пор, пока не пропадала еще одна девушка или еще одну семью не убивали посреди ночи. Тогда общество вновь превращалось в измученного жаждой кочевника, день за днем бредущего по пустыне без воды. Публика ненасытно глотала любые капли из новостного крана. Преступления стали частью поп-культуры. Уродливое, искаженное грешное удовольствие, к которому большинство людей привыкло настолько, что даже не стеснялось его. Несмотря на то, что дело Лоры МакАлистер было раскрыто почти сразу, никто так и не смог объяснить, как рюкзак Мэтью Клеймора оказался на месте преступления. Из-за этой неизвестной в деле Ланкастер и Джордан продолжали активно заниматься этим делом и интересоваться любыми новыми событиями в отношении своего клиента. Во время последующих допросов, проходивших под пристальным вниманием Жаклин Джордан, Мэтью объяснил детективам, что потерял рюкзак неделю назад. В ходе допроса он предположил, что, возможно, Лора случайно взяла его в то утро, когда уходила из его квартиры, в последний раз, когда он ее видел. Полицию такое объяснение не удовлетворило, но поскольку других улик, связывающих Мэтью с преступлением, не было, им ничего не оставалось, кроме как снять с него подозрения. Работа Алекс над этим делом была закончена, и ей уже поручили другое. Мэтью Клеймор остался в прошлом, но это дело привело ее к интересной развилке. В ходе расследования ей удалось заполучить в свои руки не вышедший в эфир эпизод программы Лоры МакАлистер, где говорилось об обвинениях в изнасиловании в университете Маккормака, и эта информация открывала новые возможности. Она зашла в идеальную чашку, заказала два медленных американо и села за тот же столик, где пару недель назад ей устроила засаду Аннет Паккарт из Федерального бюро расследований. Сегодня, однако, это Алекс организовала встречу и собиралась вести разговор. Она уже допивала американо, когда вошла Аннет и села напротив нее. «Спасибо, что позвонили», — сказала Аннет в качестве приветствия. Я была рада, что вы связались со мной. Я заказала вам кофе. Аннет обхватила чашку рукой. Спасибо. Я подумала о вашем предложении. И? И я думаю, что мы могли бы помочь друг другу. Я слушаю. Мне удалось заполучить в свои руки не вышедшую в эфир историю Лоры МакАлистер. То, что Лора была убита, не означает, что ее история умерла. Она жива и здорова, а я нахожусь в странном положении единственного человека, который имеет к ней доступ. Ладно, не совсем так. Я сделала копию с жесткого диска в студии звукозаписи университета Маккормака, так что у университета тоже есть вся информация. Но администрация Маккормака похоронит историю Лоры и будет надеяться, что все это забудется. А я чувствую, что обязана сделать все, чтобы этого не случилось, ради этой девушки, которую я никогда не видела. И поверьте мне, вы захотите узнать подробности истории Лоры до того, как она выйдет в эфир. Она имеет прямое отношение к Ларе Чедвику. «Дункан Чедвик был замешан в этом?» Алекс кивнула. У Лоры были доказательства. Точнее, она не работала в полиции, так что доказательства, возможно, не самое подходящее слово, но у нее было убедительное подтверждение того, что именно Дункан Чедвик купил наркотик для изнасилования, добавил его в напитки на вечеринке своего братства и изнасиловал ту девушку, которая подала заявление в полицию. Лора проделала большую работу. Ее история масштабна, и тень этой истории накрывает многих людей, включая руководство вуза, которое сделало все возможное, чтобы все замять. А что касается вашего дела, сын Ларри Чедвика не только будет выглядеть ужасно, но и, скорее всего, будет допрошен в связи с тем, что рассказывает Лора, и, возможно, ему предъявят обвинение в изнасиловании. Если они смогут отследить покупку наркотика, а Лоре удалось выйти на дилера, который продал это вещество, то для него все окажется еще хуже. Аннет на мгновение замолчала, и Алекс увидела, что она размышляет, как ей поступить. «Если история Лоры выйдет наружу», — наконец произнесла Аннет, «и Дункан окажется замешан в скандале, это подорвет шансы его отца быть утвержденным в Верховном суде. Если бы меня посвятили в эту информацию до того, как она попадет в основные СМИ, у меня не было бы другого выбора, кроме как рекомендовать президенту не выдвигать кандидатуру Ларри Чедвика». «Ну же, специальный агент Паккард, вы станете героиней, если разнюхаете эту историю до того, как она станет публичным достоянием. Вы поможете президенту избежать потенциально неловкой ситуации, которая запятнает его репутацию и даст его противникам амуницию в преддверии выборов в следующем году. Я уже вижу рекламные ролики, которые они закажут. Как может американская общественность верить президенту, который доверился Ларри Чедвику, судье с такими извращенными моральными принципами, что он воспитал сына насильника?» Алекс внимательно наблюдала за реакцией Аннет и увидела, что это вполне реалистичный сценарий. «Мне нужны доказательства», — наконец сказала Аннет. «Насчет Дункана, наркотиков и связи с изнасилованной девушкой. Я не могу просто пойти к президенту с голословными обвинениями». «В истории Лоры есть доказательства. Или, как я уже сказала, веские подтверждения». «Насколько веские?» «Настолько, что как только история Лоры станет известна, к делу подключатся власти. Девушка уже подала заявление в полицию после того, как история Лоры станет достоянием общественности. Дункана открыто назовут насильником. Полиция проведет расследование, и я уверена, что с учетом другой информации, которую раскрыла Лора, Дункану будут предъявлены обвинения. Они возьмут у него образец ДНК, чтобы проверить, совпадает ли она с тем, что нашли на девушке». «А доказательства, которые обнаружила Лора, вы мне предоставите?» «Да. Я подготовила пачку справок для своего босса в Ланкастер и Джордан. Я могу предоставить их вам, а также дать послушать эпизод, который Лора собиралась выложить, прежде чем обнародовать его. Даже в том маловероятном случае, если семье Чедвиков удастся использовать все свое политическое влияние, чтобы уклониться от удара и избежать ареста и обвинения Дункана, его имя навсегда будет связано с Лорой МакАлистер и изнасилованием в университете Маккормака». Аннет кивнула. «Хорошо. Больше убеждать меня не нужно. Мне нужна эта информация и как можно скорее. Итак, я полагаю, мы подошли к той части нашего разговора, где мы обсудим услугу за услугу. Что вы просите взамен?» Алекс глубоко вздохнула. «Вы пробили мои отпечатки по базе, а значит, знаете мою историю. Именно в этом мне и нужна помощь». «Вашу историю? В смысле, то, что случилось, когда вы были подростком?» «То, что случилось с моей семьей». Последние несколько дней Алекс провела в раздумьях над этой сделкой. Правда заключалась в том, что поиски убийцы ее семьи зашли в тупик много лет назад, когда Гаррет спас ее из Кембриджа и привез домой. С тех пор, после обнаружения загадочных банковских выписок, спрятанных на чердаке, поездки в банк Спархафен в Цюрихе и выявления связи между ее родителями и бизнесменом, торгующим сексуальными услугами по имени Роланд Глейзер, Алекс не добилась никакого реального прогресса в поисках убийцы родителей. Но смутное сходство между местом преступления ее родителей и Байрона Зелла, на котором убийца оставил фотографии жертв, разожгло угли, которые все еще тлели внутри нее. Этого оказалось достаточно, чтобы вновь загореться желанием продолжить поиски. Алекс понимала, что эта дерзкая попытка, скорее всего, станет ее лебединой песней. Она понимала, что, помешав угли, может окончательно погасить их. Но она также знала, что если кто-то вроде Аннет Паккарт возьмет в руки кочергу и разворошит эти угасающие угли, то они могут разгореться, и Алекс никогда не смогла бы добиться этого сама. «Алекс», — сказала Аннет, — «я уже говорила. Я проверила ваши отпечатки, потому что планировала использовать вас в качестве источника информации и должна была убедиться, что у вас нет судимости или других фактов в биографии, которые могут сделать вас ненадежным источником информации». «Обвинение в убийстве семьи может сделать меня ненадежным источником в чьих-то глазах». «Теперь вы юридически Алекс Армстронг. Ваше прошлое не имеет для меня значения». «В любом случае, вы получите историю Лоры не от меня. Точнее, получите, но сможете утверждать, что она получена из надежного источника». «Я вас не до конца понимаю». «Я расскажу подробности, как только все улажу. Но прежде я хочу знать, поможете ли вы мне». «В чем именно?» «В попытке выяснить, кто убил мою семью». Алекс увидела опасения у Аннет в глазах. «И чем же я могу помочь?» «Вы сказали мне, что у вас под рукой вся система правосудия». «У меня есть уровень доступа и возможности, которые относятся к моей специализации. Ваша семья и то, что с ней случилось, это не то, на чем я специализируюсь». «Нет, вы копаетесь в деталях, проводите расследования и раскрываете правду. Вы находите людей, которые могут дать вам то, что вам нужно. Точно так же, как я делаю это для своей работы. Но я уже использовала все свои навыки и интуицию, чтобы попытаться понять, почему убили мою семью, и не добилась никакого прогресса. Мне нужна помощь. И вы единственный человек, который появился в моей жизни за последние 10 лет, который может эту помощь оказать». «Послушайте, Алекс, я изучила вашу биографию и помню, что произошло с вашей семьей. Я думаю, что это ужасно. Я бы с радостью сказала вам, что могу помочь, но я не знаю, во что я ввяжусь и на что соглашусь. Мне нужна информация о Дункане Чедвике. Очень нужна. Но я не хочу брать эту информацию и обещать взамен то, что не смогу выполнить». Алекс протянула руку, забрала у Аннет американо и выбросила его вместе со своим в мусорное ведро, стоявшее рядом со столом. «Кофе здесь ужасный», — констатировала Алекс. «Пойдемте ко мне. Я сварю вам настоящий кофе и объясню, во что именно вы ввязываетесь».